ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما نافعا ما بعد عن ابي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Передается от Абу Аббаса Саад ибн Сахль ас-Саади رضي الله عنه. Он сказал: один мужчина пришел к Пророку саллаллаху алейхи вассалям и сказал: о Посланник Аллаха, укажи мне на дело, сделав которое меня полюбит Аллах и полюбят меня люди. И он сказал: будь аскетичен в этом мире, и тебя полюбит Аллах, и будь аскетичен к тому, что у людей, и тебя полюбят люди. Это хороший хадис, который передал Ибн Маджа и другие с хорошими иснадами. Его слова: пришел мужчина, и как это ранее тоже говорилось, нет необходимости узнавать о том, кто это мужчина. Хадисов много, в которых говорится просто: пришел мужчина, пришел человек. И, как правило, нет необходимости узнавать, кем именно являлся этот человек и тратить на это время. Кроме ситуации, когда из-за этого меняется хукм, постановление, о котором говорится в хадисе. Укажи мне на дело, совершив которое меня полюбит Аллах и полюбят меня люди. То есть спросил о великих вещах, что совершить для достижения любви Аллаха и что совершить для достижения любви людей. И он сказал: будь аскетичным в этом мире, и тебя полюбит Аллах. Аскетичность – это оставление того, зухд, это оставление того, что не приносит пользу в ахирете. И зухд – это степень, она выше, чем степень вора. Зухд и вора – это примерно одинаковые слова. Аскетичность, отреченность от мира. Но в чем разница между ними? Зухд – это оставление тех вещей, которые не приносят пользы в ахирете. А вора – это оставление того, что запретил Аллах. И как зухд выше, чем вора степенью? То, что, например, есть вещи, которые не являются запретными, не являются повелеваемыми, мубах, дозволены их совершать. И вора, то есть вот такая отреченность от мира, при ней человек может пользоваться этими вещами. А при зухде человек не пользуется даже этими вещами, если они не несут в себе пользы для ахирета. То есть понятно, да? Степень зухда, она выше, чем вора. И тебя полюбит Аллах. Будь аскетичен в этом мире. Дунья. Почему называется дунья-дунья? С одной стороны, если мы посмотрим в арабском, как его можно перевести дословно, это ближний. Дунья – это ближний. Почему он назван ближним? Из-за своего времени. То есть он к нам ближе, чем ахра. С другой сказали, смысл его, дунья, он называется дунья. Его также можно перевести как низший. Причиной тому, что дунья и ахра, если сравнить, то дунья несравненно низко, чем ахра. Как в хадисе, например, говорится, даже место плети в раю лучше, чем этот дунья. То есть даже все, что в этом дунья есть, все блага, все, что в нем есть, если посмотреть на ахра, даже такая небольшая вещь является лучшей, чем ахра. Также в другом хадисе говорится, два раката утренних, они лучше, чем этот дунья и все, что в нем есть. И это указывает на ничтожность дунья. и будь аскетичен к тому, что у людей, и тебя полюбят люди. То есть не обращайся к людям с просьбами, потому что люди затрудняют их просьбы. Когда ты обращаешься к людям, что-нибудь просишь у них, или они видят в тебе нужду к тому, что у них, то, что ты стремишься к этому, то ты автоматически у них в глазах тоже ниже становишься. Так как рука дающая, она лучше, чем рука берущая. Человек, который дает, все равно считает лучше себя. Какое-то унижение человека постигает, когда он просит кого-то. Когда ты обращаешься, ты отяжеляешь человека. Трудно. Человек, он создан таким, он любит. Любит имущество, любит свое богатство. И если в тебе это будет стремление, то ты будешь падать в глазах и сам будешь в какой-то степени это унижение. Но если в тебе этого не будет стремления, тогда ты возвысишься. Пользы, которые извлекаем из этого хадиса. Величие цели сподвижников, ради Аллаха Ангум. То, что они хотели достичь любви Аллаха. То есть не на маленьких вещах они каких-то зацикливались. И также из этого хадиса какую пользу извлекаем? То, что сподвижники, ради Аллаха Ангум, их вопросы, они для чего задаются? Вопрос для вопроса. Как, например, это распространено очень, то, что люди спрашивают, ну какая цель от этих вопросов, если после них нету никаких дел? Какая цель? Какой смысл в этих вопросах? Или человек может спрашивать одного, другого, третьего, четвертого, до тех пор, пока не найдет того, кто говорит то, что он хочет. Но сподвижники, другие были, они спрашивали, для чего? Для того, чтобы делать дела. Также из этого хадиса извлекаем пользу утверждения качества Аллаха, такое то, что Он любит. Любит Аллах. Если мы посмотрим, любовь Аллаха такая же, как и любовь людей. Одинаково ли любовь Аллаха и любовь людей? Это разные. Даже если ты посмотришь на свою любовь, то она зависит, разная, в зависимости от того, к чему она проявляется. Так человек любит еду, какие-то блюда или фрукты. И это определенный вид любви. Также человек любит, например, свою жену или жен. Это уже чуть другой вид любви. Также человек любит сидеть со своими друзьями. Это чуть другой вид любви. То есть, если даже мы посмотрим причины и любовь к разным вещам, то это любовь разная, даже у одного человека. То есть ты же не любишь свою маму, как ты любишь свою жену. Это вообще разный вид любви. Тем более любовь Аллаха. Любовь Аллаха, она несравненно выше. Даже вот ты представь, кого ты больше всех любишь, сильнее всех любишь, то эта любовь, она не такая. Любовь Аллаха к тебе намного больше, чем твоя любовь к Нему. В хадисе же говорится, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это история о женщине, которая потеряла своего ребенка. Среди пленных была женщина, и она потеряла своего ребенка. Потом она, когда она бегала, искала, звала его, потом, когда нашла его, прижала его к себе и стала целовать. И он спросил, как вы думаете, она может бросить его в огонь? Они сказали, нет. Он сказал, Аллах любит больше, чем она любит этого своего ребенка. То есть любовь Аллаха велика, как любое качество Аллаха, зрение Аллаха, слух Аллаха, мощь Аллаха. У человека есть определенная небольшая мощь. Разве это такая же мощь, как мощь Аллаха? Нет. Поэтому у человека есть любовь. Это самая сильная твоя любовь. Вот самый сильный человек, как его сила сравнивается с мощью Аллаха? Никак. Нет сравнения. Вне сравнения. То есть, теперь смотрите, вот человек, которого ты больше всех любишь, самую большую любовь ты испытываешь к чему? Любовь Аллаха несравненно больше. И даже если ты самой большой своей любовью любишь Аллаха, она несравненно меньше, чем его любовь к тебе. И какая польза должна быть от того, что, например, мы узнаем, Аллах любит. Вот здесь говорится, из этого хадиса извлекаем пользу, что Аллах любит. Какую пользу мы извлекаем? Что за этим должно следовать? За этим должно следовать, если мы знаем, что Аллах любит, тогда мы должны стремиться к этой любви, к тем делам, которые приводят к этой любви. Поэтому, если мы знаем, например, в Коране говорится, воистину Аллах любит кающихся и любит очищающихся. Когда ты берешь омовение, или ты просто купаешься, даже просто, может, ты в футбол играл или спортом занимался, просто купаешься, в этот момент даже ты должен вот это вспоминать. Почему я купаюсь? Потому что Аллах любит кающихся и любит очищающихся. Этим своим делом я пытаюсь приблизиться к любви Аллаха. Может быть, за какие-то дела, даже они небольшие, но может они приведут к тому, что Аллах полюбит меня. Если Аллах полюбит человека, то чего ему больше желать после этого? Поэтому, когда мы узнаем о каких-то качествах Аллаха, мы должны стремиться к ним. Если мы узнаем, что Аллах любит, то мы должны стремиться совершать причины, которые приводят к его любви. Также мы знаем, что есть течения, которые отрицают многие качества Аллаха. Из этих качеств это любовь. И они говорят, Аллах не любит. Каково положение этих людей? Кто отрицает атрибуты Аллаха? Каково их положение? Они являются мусульманами, или они неверующие, или они заблудшие. Кто они? Их положение разнится. Условно можно разделить их на две категории. Одни из них это те, кто толкует имена, атрибуты Аллаха, основываясь на каких-то аятах или каких-то хадисах или арабском языке. То есть, например, когда они говорят, ядуллах, это рука Аллаха, это не рука, подразумевается мощь. И приводят какие-то стихи, говорят, вот есть такие стихи, в которых как бы приходит рука, имеется в виду мощь там. Это одна категория. Или приводят какие-то хадисы или что-то подобное, толкуют. Да, у них есть какое-то доказательство, будь то Коран, хадис или стихи какие-то из арабского языка, то есть смысл как-то они выводят. Это одни. И эти люди, они заблудшие. Они отошли от пути праведных предшественников, сподвижников, табиинов, тех, кто был последователей табиинов. Они заблудшие. Но не является неверующим. Теперь другой человек это тот, который отрицает. Нет, под рукой не подразумевается, нет рук. Отрицание атрибутов Аллаха является неверием. Отрицание, если человек отрицает, не толкует, а просто отрицает атрибуты Аллаха, это является неверием. И толкование, которое принимается в расчет, и говорим, да, человек заблудший, который это толкование сделал, это то толкование, которое имеет под собой основу. А то толкование, которое не имеет под собой основы, это уже другое. Например, человек скажет, клянусь Аллахом, я не куплю хлеб. Например, он сказал. И пошел в магазин и купил хлеб. И ты ему говоришь, брат, тебе надо теперь искупить твою клятву. Он тебе скажет, нет, я под хлебом подразумевал одежду. Как одежду? Как, с какой стороны можно понять, хлеб это одежда? Как ты это поймешь? Кто сказал, что вообще это язык как-то может? То есть, теперь другой человек говорит, например, клянусь Аллахом, я не буду спать нигде, кроме постели. И затем вышел и в пустыне заснул. Потом он пришел, ты ему говоришь, тебе надо искупить твою клятву. Он говорит, нет. Ведь в Коране Аллах называет землю постелью. Так Аллах в Коране говорит, «Аллази джа'ля лакум аль-арда фираша». Тот, который сделал для вас землю ложем. И говорит, то есть Аллах называет ложем. То есть понятно, есть иногда человек говорит какие-то вещи, они имеют под собой основание, и какой такой смысл можно понять из этих слов. И подобно этому в именах и атрибутах Аллаха. Тот человек, который их толкует и говорит о них что-то, имеет под собой основание, это одно. А тот человек, который говорит, вот как человек пошел за хлебом и говорит, я имел в виду не хлеб, я имел в виду одежду. Откуда ты взял, что вот так Человек приходит и говорит, атрибуты Аллаха, это вот не это, значит, это вообще. И об этом никто до него не говорил. И на это нет вообще никаких доказательств. Просто человек взял и говорит это. То есть это разное. Этот человек просто отрицает. Этот человек просто отрицает. Он не принимает истину, он просто ее отрицает. Без всяких доказательств, без всяких оснований. Просто он отрицает. Отрицание атрибутов является неверием. Отрицание атрибутов Аллаха является неверием. Поэтому те, кто толкует, они не говорят, мы отрицаем атрибуты Аллаха. Они говорят, мы толкуем. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что нет ничего плохого, что человек может хотеть любви людей тоже. Любви Аллаха и любви людей. Это из этого хадиса понимается. Также из другого хадиса, что он слабый тоже, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда в какое-то поселение, перед тем, как зайти, делал такое дуа: «О Аллах, сделай нас любимыми для его жителей, сделай самых праведных из них любимыми для нас». То есть, когда говорил о любви к нему, то он говорил: «Сделай нас любимыми для них». И поэтому человек может хотеть того, чтобы его любили неверующие. Но здесь момент. Но сам он не может их любить. То есть, может хотеть, чтобы его любили неверующие. Но сам не должен, нельзя, чтобы вот, любовь к ним испытывать нельзя. Также из этого хадиса извлекаем пользу достоинства отреченности, зухда, аскетизма в этом мире. И отреченность и аскетизм — это не то, чтобы человек ходил в разорванных одеждах, в таком ужасном виде. Зухд – это то, чтобы у человека в дуне не было, этого дуня в сердце не было. Аскетизм в этом заключается. Человек может ходить в самых оборванных вещах, сможет ему самые порванные штаны будут. Однако даже ему он где-то зацепится, или собака порвет эти штаны, он будет такое негодование высказывать, которое другой человек не высказывает. То есть человек может быть даже самым бедным, в самом плохом положении, но этот дунь он будет любить больше всех. И другой тоже может быть, как, например, человек быть очень богатым, но это богатство у него не занимает. Это редко так бывает, но есть такие люди, у которых это богатство не занимает места. Поэтому понимается, зухд – это то, что в сердце у человека. В сердце человека, насколько он привязан к этому дуне. Человека может быть много, но он не привязан. И может быть мало, и он алчный очень. И в то же время может наоборот быть. У человека ничего в этом дуне есть, и он абсолютно не привязан, как Абу Халяба, сподвижник Ибн Аббаса радиаллаху анху. И может быть человек очень богатым, как Карум, и очень привязан к этому дуню. То есть зухд в чем? То, что в сердце у человека. Отношение к этому миру. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что зухд к этому миру, он является из причин любви Аллаха к человеку. То есть отреченность, аскетизм к этому миру, он является из причин любви Аллаха к человеку. Также извлекаем пользу, что стремление и желание того, что у людей, является из причин уменьшающих и удаляющих любовь к тебе из сердец людей. То есть, когда они видят, что ты стремишься к тому, что у них, что ты хочешь того, что у них, это уменьшает их любовь к тебе. А обратное, противоположность, противоположно. Субханаллахи ва бихамдихи, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха ва атубу илайк.